Когда путники достигли порта воздушного шара, Пенкроф не мог удержаться от радостного возгласа. Их суденышко спокойно стояло на якоре в узкой бухточке. Впрочем, сама природа позаботилась укрыть ее от человеческих глаз среди нагромождения высоких скал. Ни с моря, ни с суши бухточки просто нельзя было увидеть. И только случайно попав туда или взобравшись на прибрежные скалы, человек мог заметить эту естественную гавань. «Ну, значит, мошенники еще не побывали здесь», — произнес Пенкроф, облегченно вздохнув. «Да и то ползучим гадам больше по душе высокая трава, чем горы, и поэтому мы их, вероятно, встретим в лесах Дальнего Запада». «И слава Богу!» — воскликнул Герберт. «А то бы они нашли наш корабль и уплыли на нем. Как бы мы тогда добрались до острова Табор?» «В самом деле...» «Нам необходимо доставить туда записку с указанием координат острова Линкольна и нового места пребывания Айртона, на тот случай, если шотландская яхта придет за ним», — подхватил журналист. «К счастью, наш корабль на месте, мистер Спилет», — ответил моряк. «Его экипаж и он сам готовы сняться с якоря по первому сигналу». «Я полагаю, Пенкроф, что, закончив обследование острова, мы так и сделаем. Кстати, если мы отыщем таинственного незнакомца, он, быть может, сумеет нам многое порассказать об острове Линкольна и острове Табор. Не забудьте того, что никто иной, как он, написал записку, и, наверное, ему известно, когда должна возвратиться яхта». «Тысяча чертей!» — воскликнул Пенкроф. «Да кто же он такой? Ведь подумать только, он нас знает, а мы его нет. Если он обычная жертва кораблекрушения, так чего же он тогда прячется? Мы ведь, надеюсь, честные люди, а побыть в обществе честных людей ни для кого не зазорно. Явился ли он сюда добровольно? Может ли покинуть остров, когда ему заблагорассудится? Да и здесь ли он еще? Может, его уже нет?» Продолжая беседу о таинственном незнакомце, Пенкроф, Герберт и Гедеон Спилет поднялись на корабль и обошли кругом палубу. Вдруг моряк, бросив взгляд на битанг, на котором был закреплен якорный канат, воскликнул. «Ну и ну! Вот так чудеса!» «Что случилось, Пенкроф?» — спросил журналист. «А то, что не я завязал этот узел!» И Пенкроф показал на веревку, которой якорный канат привязали к битангу, чтобы он не размотался. «Как не вы?» — воскликнул в свою очередь Гедеон Спилет. — «Да так, не я, клянусь головой. Посмотрите-ка, это плоский узел, а я обычно делаю выпленочный узел». «Может быть, вы ошиблись, Пенкроф?» «Ничего я не ошибся», — ответил моряк. «Тут сама рука действует, так сказать, без участия человека. А разве рука ошибется?» «Значит, на борту побывали пираты?» — спросил Герберт. «Этого уж я не знаю», — сказал Пенкроф. «Знаю только, что якорь подняли, а потом снова бросили. А ну-ка, глядите, вот еще доказательство. Якорный канат травили, а обмотка, видите, не доходит до клюза. Говорю вам, кто-то пользовался нашим судном». «Но если бы это были пираты, они ограбили бы его или убежали?» «Убежали? А куда, на остров Табор, что ли?» — повторил моряк. «Неужели вы думаете, что они решились бы пуститься в открытое море на таком маленьком суденышке?» «Кроме того, это означало бы, что им известен остров Табор», — добавил журналист. «Как бы то ни было», — заключил моряк, — «а наш корабль побывал без нас в плаванье. Это так же верно, как и то, что зовут меня Бонадвентур Пенкроф, и родом я из Вайньярда». Моряк произнес эти слова таким убежденным тоном, что ни Гедеон Спилет, ни Герберт не решились ему противоречить. Очевидно, кто-то побывал на судне, стоявшем в порту воздушного шара, с того самого дня, как Пенкроф перегнал его сюда. Моряк не сомневался, что якорь подымали, а потом снова опустили на дно. Но к чему подымать и опускать якорь, если не выходить в море? «Как же мы не видели Бонадвентура, когда он шел вдоль острова?» — рискнул заметить журналист. Он не желал сдаваться, не исчерпав всех возможных возражений. «Хей, мистер Спилет», — ответил моряк, — «был бы попутный ветер да ночная мгла, и через два часа Ни с какого острова его не разглядишь.